Глава 20. Ты когда-нибудь одеваешься? «И как мне теперь в этом ходить?» — спросила я, глядя в глазки фамильяра. «Ну что ты молчишь, а? Давай, давай! Плюбкой, как тебе стыдно!» Я склонилась к нему, занеся угрожающий палец. Я была настолько удивлена, это культурная формулировка, что совершенно забыла о страхе перед этим мохнатым носком. «Плюп!» — протянул он жалобно. «Ничего не хочу слышать!» — рыкнула я, подойдя к зеркалу, встроенному в шкаф. Длина была максимально провокационной. Максимально! Вернее, максимально минимальной для этого размера. В нашем еще можно было убрать сантиметров 20 и не привлечь внимания. Но тут... «Плюп!» «Не плюпкай мне тут!» Я резанула воздух ладонью. «Вот скажи мне, мистер Фублия, ты почему так неровно объел подол? М? Смотри!» Я вертелась, демонстрируя перепады. «Давай! Давай-давай, грызи дальше! Выравнивай! Вперед!» Я присела на кровать, аккуратно разложив вокруг себя подол, и ждала. Фублик взглянул на меня боязливо, но подполз и принялся за работу. «Пр-пр-пр!» – издавал из себя, а я следила, чтобы он вновь не увлекся. «Вот тут еще, на пальчик!» – приложила руку и показала, как нужно. «Слушай, да ты просто мистер швей!» Не знаю, как он это делал, но край был словно запаян, и ткань не сыпалась и не распускалась. Возможно, свойство слюны. Обязательно почитаю об этом, когда научусь читать. Осталось задержаться в академии. С такими финтами-ушами мне никаких драгоценных камней не хватит откупаться. «Послушай меня», – произнесла я, когда пора было выходить на работу. «Форму есть нельзя». «Покрывало есть нельзя», – перечисляла я, глядя в раскаявшиеся глаза фамильяра. «Постель не есть! Ничего не есть до моего возвращения! Я вернусь и принесу тебе что-то вкусное!» План был простым до нельзя. Сходить в кладовку с забытыми вещами и набрать провианта для фамильяра. Ну, а кусочки свадебного платья выдавать в виде поощрения. Осталось выйти из комнаты и не быть оплеванной. Или как тут реагируют на женщин, которых подозревают, скажем так, в свободных нравах и не соблюдающих общественные нормы. «Охраняй комнату!» – бросила нервно, приоткрывая дверь и выглядывая в коридор. «Фу!» – выдохнула несколько раз и шагнула, крепко сжимая в руках выданные Тайрой инструменты. «Доброе утро!» Произносила я при каждом шаге, ударяясь коленями в ведро, голыми коленями. «Доброе утро! Доброе утро!» Шла, улыбалась и здоровалась. Спустя минуту у меня свело щеки, и я перестала излучать неуместный позитив. «Спокойно, Уля, спокойно. Ты не делаешь ничего предосудительного. Ну, подумаешь, платье чуть выше колен. У тебя красивые ноги, стесняться нечего». Шла я вдоль стеночки, слушая осуждающие шепотки и вздохи удивления. «Боже, ну что за мир? Ну что за мир?» Так и хотелось поинтересоваться. «Вы что, колени никогда не видели, а?» Спасибо, занятия уже начались, и в коридорах было не так много студентов. А в крыле преподавателей я вообще никого не встретила. Было так интересно заходить к ним в комнаты и, не зная владельца, представлять, кто же он. Мужскую спальню от женской можно было отличить по одному брошенному взгляду. Все же и здесь девочки были девочки, а мальчики – мальчиками. Вместо горшков с цветами, ваз или статуэток у мужчин были завалы книг, курительных трубок, коробок с сигарами, каких-то настольных игр наподобие наших шашек или шахмат – и, конечно же, алкоголь. У многих он стоял на виду. Графин и пара бокалов. Тоже мне поборники морали. Интересно, а комната ректора выглядит как милый кошачий домик с конструкцией для заточки когтей, лотком и мисками? Эта мысль развеселила меня, И в последнюю комнату я входила с улыбкой на губах, делая ставку, что это мужская спальня. Жуть, как трудно, без элементарного навыка чтения. У каждой двери висела табличка с именем, а я могла лишь посчитать закорючки, совершенно не поняв смысл. Приложив артефакт к дверной ручке и услышав характерный щелчок, я толкнула массивное полотно и выронила ведро. Спасибо, пустое. «Ты что тут делаешь?» – прошептала я, хватая Валариона за локоть и пытаясь вывести его в коридор. «Стою», – отозвался мужчина, смотря на меня не менее удивленно. «Вот давай ты постоишь там!» – я махнула головой на выход. «В смысле?» «В коромысле!» «Что?» – он нахмурился и вопросительно смотрел сверху вниз на мои потуги выпроводить его за дверь. «Говорю, давай, топай из комнаты. Мне здесь нужно убраться, пока нет владельца». Взгляд Валариона изменился. Черные брови поползли вверх, а глаза цвета стали потемнели. «Ну, красивый же гад. Очень красивый». «Ну, гад», — напомнила я себе еще раз. «Леди Элейн, а что с вашим видом?» – спросил он голосом аристократического аристократа. Вот как в фильмах, где есть чопорный дворецкий. «А что с ним?» Я проследила за его взглядом и вздрогнула. «Точно. Модельер Фублик и его ночной дожор. А это...» Я старалась говорить отстраненно, но не выходила. Голос противно подрагивал. «Ну, чтобы подол юбки не мешал мыть полы». «Ты когда-нибудь пробовал мыть пол в длинной юбке?» – спросила я, изобличительно ткнув пальцем в накачанную грудь. Обнаженную накачанную грудь. «И вообще!» – возмутилась я. «Валь, ты ради разнообразия научись носить рубашки. Но честное слово, нет, я, конечно, понимаю, что ты в прекрасной физической форме и готов демонстрировать ее налево и направо, но надо иметь хоть каплю скромности». «Капельку!» – сложила пальчики в характерном жесте. «Все, подождешь преподавателя в коридоре. Я не могу тебя оставить тут одного. Артефакт открытия дверей привязан ко мне. Получается, что я тут была. А вдруг что-то пропадет? С кого потом спросят? Только давай без обид, ладно?» Не знаю, каким чудом, но мне удалось вытолкать этого говнюка в коридор. «Ладно». Ответил он чуть севшим голосом.